Конфидент едва заметно склонил голову, соглашаясь с патроном. Если не вдаваться в частности, не приглядываться к деталям, а рассматривать эпическое полотно России целиком, так, чтобы полностью охватить его взглядом, то именно таким образом и обстоят дела в этой варварской стране. Российская империя, по его мнению, состоит из широких мазков коррупции, родственных связей, жестокости власть имущих и обыденной грубости нижестоящих, находящихся в совершенно скотском состоянии. На этом фоне, не всегда гармонично, виднеются, если приглядеться, редкие и даже какие-то неуместные миниатюры аллегорического просвещения, любви и добра, добрая половина которых, если всмотреться получше, скрывает под тогами и хитонами сапоги со шпорами, а то и жандармские эполеты. «Россия», — изрек Валевский, усмехнувшись недобро, — «иногда выигрывает войны, устилая дорогу к победе трупами своих солдат, но с такими правителями, даже выигрывая войну, они всегда будут проигрывать мир». А что фон Зейбах 10? Фон Зейбах, посланник Саксонии в Париже, женатый на дочери канцлера Ниссильраде, отвлекшись от патетики, поинтересовался Валевский совершенно обыденным тоном. Конфидент, впрочем, нисколько не удивился, привыкнув, что патрон иногда оттачивает на нем свои выступления. «Прислушивается», — ответил чиновник, тонко улыбнувшись на короткий миг. Министр удовлетворенно прикрыл глаза и улыбнулся в ответ, показывая свое расположение. «Ниссильраде по-прежнему болтлив», — добавил конфидент, явно имея в виду нечто большее, нежели мог понять человек непосвященный. «Это хорошо для нас», — серьезно сказал министр, — «очень хорошо. Объясняться им не требуется, позиция российского канцлера, и без того очень сомнительная на этих переговорах, стала еще более странной после того осенью 1855 года информация о неофициальных переговорах между Францией и Россией попала к австрийцам. Ниссильраде тогда очень возмущался австрийскому коварству, но люди маломальски осведомленные знали, что информация об этом попала к австрийцам через саксонского министра Биста или от самого канцлера. Впрочем, учитывая родственные связи, разница невелика. Ниссильраде, несмотря на все свои негодующие возгласы о австрийском коварстве, питает к двуединой империи самые теплые чувства, и все еще надеется на воскрешение былого союза России с Австрией. Возможно, раскрывая информацию о переговорах России и Франции, он надеялся припугнуть Австрию. Но в итоге Эстергази, австрийский посол в Петербурге, вручил ультиматум, согласно которому положение России на мирных переговорах ухудшилось кратно. Ошибка, может быть, но такие ошибки непростительны канцлеру огромной империи, а с учетом его нежных отношений к Австрии и некоторым осколкам Священной Римской империи, и подавно. Ранее речь шла о нейтрализации Черного моря, отказе России от исключительного протектората над Молдавией и Валахией, свободе плавания по Дунаю, что соединялось с потерей части Бессарабии и, наконец, о согласии России на коллективное покровительство всех великих держав, живущих в Османской империи, христианам. Многие десятки лет Россия объявляла себя единственной защитницей веры, вмешиваясь в христианские дела самым неуклюжим образом и не допуская никого более в эту кухню. От всего сомнительного посредничества вреда бывало подчас куда как больше, чем пользы, если, разумеется, рассуждать с позиции османских христиан, которых раз за разом использовали в политических играх, как мелкую разменную монету. Ну а у дома Романовых по этому вопросу свое собственное мнение, несомненно, единственно верное. А сейчас, посредством Австрии, к договору добавился пятый пункт, крайне неопределенный и именно потому угрожающий. Он, если его принять, дает возможность державам-победительницам возбуждать все новые и новые условия во время мирных переговоров, предъявляя новые претензии в интересах прочности мира. Все это, благодаря канцлеру. Но это не предательство, это другое. Понимать надо. Ну а раз канцлер огромной империи не считает за грех использовать эту самую империю в собственных интересах, с легкостью необыкновенной уничтожая результаты усилий тысячи тысяч людей, еще больше обессмысливая героику Севастополя, то что же говорить о простых смертных. Поэтому к информации о том, что в русском стане у Франции много осведомителей, Валевский отнесся спокойно, лишь пренебрежительно покривив губы. Не ново. С русской делегацией приехало необыкновенное количество самого странного народа, не имеющего, в действительности, никакого отношения к будущему мирному договору. Одни приехали в Париж за причастностью, за неизбежными в таких случаях наградами и повышениями, моментами и полезными знакомствами. Другие – хлопотать за свои европейские активы, за пришедшие в упадок дела, за… И все они, разумеется, восстанавливают старые связи, знакомятся, общаются, вращаются в кругах разной степени светскости и сплетничают. Какая вербовка, упаси бог, обычные в светской среде приятные знакомства, беседы, отдающие приятным послевкусием, да обещания порекомендовать, похлопотать. Большинство и в самом деле не понимает, а меньшинство. Ну если уж сам канцлер преследует здесь свои интересы, а не государство российского, то он-то что может поделать? Канцлер, министры, великие князья. Ну и разумеется, массовка, не преследующая никаких интересов, а только лишь соскучившаяся по Парижу, Франции и Европе. Массовка, спешащая тратить деньги, зарабатываемые в России и не ими, здесь. Известие о дуэли новые друзья Ёжи встретили взрывом восторга. Матюш, закутавшись в дырявый плед, как в сенаторскую тогу, заскакал, как безумный. Во время этих скачек иногда показывается нижнее белье, изрядно застиранное, и, кажется, не очень свежее. С ноги слетела домашняя туфля, но он, нисколько не смущаясь, продолжил свою вакхическую пляску, сбросив и вторую, вольно попирая босыми ногами грязную улицу возле дома. Дуэль, срывая голос, орет Бартош Каминский, выглядящий несколько более прилично, дуэль, с московитами. В первый день, в Париже, и дуэль, вот она, Польша, и кто после этого скажет, что ее не будет от моря до моря. Польша жива, пока живы польские патриоты, а польская идея, бессмертна. Якуб, срывая голос, раз за разом поясняет зевакам, столпившимся возле входа, суть происходящего. Объяснения его излишне эмоциональны и сумбурны, а новые зрители своими вопросами сбивают всех с толку, отчего речь Шиманский похожа на изъезженную пластинку, которую, с какого места ты ее не проигрывай, невозможно слушать из-за шумов и треска. Несколько минут спустя они угомонились, и поляки потащили Ежи к себе наверх. Вслед за ними, не спрашивая разрешения, на правах ближайших соседей и приятелей по Сорбонне, поднялись и все остальные нестройной, гудящей, переговаривающей и перешучивающейся толпой. Живут, или можно сказать, обитают поляки в мансарде, достаточно большой, но поразительно несуразной, длинной и узкой, с многочисленными скосами в самых неожиданных местах, потеками влаги на потолке и стенах, следами плесени и клопов, и мебелью, которую следовало бы не то что выкинуть, а скорее сжечь. Запах, соответствующий. Снаружи дом, узкий и несуразный, слипшийся рахитичными кривыми боками с другими домами, пахнет мочой, которую принято стыдливо называть кошачьей. Внутри, сыростью, все той же мочой, хотя и в значительно меньшей степени, плесенью, мышами, табаком, да застарелыми остатками еды и кофе. Впрочем, попаданец, до заселения в пансионат оббегавший с десяток адресов, уже знает, что это далеко не худший вариант. Худший нет, не стоит даже и вспоминать. Он, признаться, и не думал, что в таких условиях могут жить люди. В Европе, в Петербурге все эти сырые, вонючие подвалы и трущобы, набитые людьми так, что и не вздохнуть полной грудью, казались неизбежными при царизме, при крепостничестве и несуразной экономике. Но Европа, впрочем, об этом он будет думать потом, а сейчас, пристроившись к подоконнику, он рассказывает историю вызова. И надо признать, это изрядное испытание для нервной системы. Французы, а тем более парижане и тем более ваганты те, кто себя к таковым причисляет, это народ бесцеремонный настолько, что и представить сложно. К правилам этикета у них отношение собственническое, и если надо, а собравшимся, разумеется, надо. От этого в мансарде стоит настоящий кошачий концерт, когда все друг друга перебивают, ссорятся, тут же мирятся или ругаются навсегда, то бишь, вернее всего, на пару часов, пока не забудется причина ссоры. Добавить сюда же энергию юности, когда не сидится на месте, табак, черт-те откуда взявшийся алкоголь, и да, голова у попаданца, не привыкшего к подобному стилю общения, разболелась сразу. «Я 19 раз дрался на дуэли», — орет какой-то коренастый коротышка с багровым лицом, размахивая бутылкой и наседая на Якуба, 19. «Кому, как не мне?» Московиты, в которые уже раз получили трепку и уползли в свои болота. С дурным смехом повествует так и не одевшийся Матюш, которому, признаться, одеяние римлянина идет необыкновенно, а теперь вот назад приползли, потому что чуют, Курва их мать, где настоящая жизнь? Они у себя ничего сами не могут построить, ничего. Вот хоть в Петербурге, а хоть в любом губернском городе Москвы пройди, выбери самое красивое здание, да спроси, кто его строил, с азартом наседает он на ежи, и всяк тебе скажет, что это был француз, или немец, или итальянец, или швейцарец, но, курва их мать, не московит. Сами они, что не берутся строить, влез в разговор Бартош, так либо церковь выходит, либо барак для рабов. И что с того, запальчиво и очень громко восклицает кто-то, а попаданец, вертя головой, пытается ухватить все происходящее в комнате разом, а главное, понять, так что же, черт подери, с дуэлью делать. У него, за неимением других знакомых в Париже, нет, собственно, и вариантов с секундантами. А пока из обрывков разговоров он понял только, что москали, курвы, дуэль во Франции – обыденное явление, и что гигиена у парижан, по крайней мере, без денежных, не в большой чести. «Вот сейчас и решим», – услышал он, и сперва не придал этому значения, но «дуэль, дуэль», – завопили ваганты, и ежи вместе со всеми выдавила из комнаты. Спускаясь по лестнице и стараясь не упасть, он не сразу сообразил, что дуэлировать тащит не его, а происходит, черт подери, дуэль за право представлять его на дуэли. Звучало это несколько бредово, но нет, пан Вуйчик, неловко обратился он к Матюшу, мне не хотелось бы, да не берите в голову, пан Ковальский. Поляк понял его по-своему, у нас так постоянно, ни черта не поняв, попаданец решил за лучшее замолчать и наблюдать. События тем временем разворачиваются самые карнавальные, решительно невозможные в России. Один из вагантов сбегал куда-то одолжить дуэльные шпаги, и из обрывков фраз ежи понял, что вроде бы, но это не точно. Их можно взять, черт подери, в аренду. Вместе со шпагами он притащил еще целую толпу, а дуэлировать, чтобы не тратить время, решили здесь же. Бред остро, как никогда. Чувствуя себя русским и даже московитом, подумал Ванька, ну бред же, но нет, это не фантасмагория, и, опять из обмолвок, он понял, что во Франции дуэли так часто и привычны, что люди, которые дрались на них десятки раз, никакого удивления не вызывают, дерутся, как правило, не насмерть, но бывает всякое, а еще, дерутся решительно все, и представители третьего сословия как бы не больше, чем дворяне, ну а ваганты, кажется, дерутся по любому, даже самому нелепому поводу, полагая это за некое молодчество. Ну и добывает, что и погибают, и нередко. Но власти относятся этому удивительно лояльно. Драться решили здесь же, на улице, под светом единственного фонаря, расположенного неподалеку, потому что зачем далеко ходить, нам еще пить, озвучил всеобщее мнение один из юношей, и все согласно загалдели, расступились, очистив довольно внушительную площадь, и дуэлянты, скинувшие с себя верхнее платье, приготовились. Попаданец сглотнул крови и смерти он не боится, но люди сейчас будут драться. Из-за него, распорядитель дуэли, в роли которого выступает Матюш Вуйчик, достаточно дежурно предложил дуэлянтам примириться, но те отказались, заявив, что примирение невозможно. Они встали в позиции и, по сигналу Вуйчика, начали фехтовать. Первым сделал выпад красномордый коротышка. «Пан Матюш, а как его, собственно, зовут?» Тихонечко поинтересовался ежи. «Да», — заорали ваганты, увидев удачный прием, и коротышка до поры так и остался безымянным, пока из реплик зрителей не стало ясно, что зовут его Жиром. Уровень дуэлянтов попаданец оценил как достаточно высокий, впрочем, учитывая популярность дуэлей во Франции, а тем более среди вагантов, шляхетность Якуба и гасконское происхождение коротышки Жерома, оно и неудивительно. Долго, впрочем, поединок не продлился, оба адепта несколько пренебрегали защитой, сделав ставку на атаку, что, как понял ежи, что-то вроде правил хорошего тона у вагантов в поединке с товарищами. «Ерунда», — сообщил Жером, отдав шпагу и слизывая языком набухающую красную каплю на запястье, «через неделю только шрам останется, на какой-то дряни поскользнулся». Расстроенно сказал он, меняя тему, а так бы, разговор наконец перешел к дуэлям, и получасом позже Якуб, весьма довольный своей миссией, пошел договариваться о деталях, а ежи было предложено заночевать у друзей, поскольку, согласно дуэльным правилам, видеться со своими противниками до поединка считается дурным тоном, об этом он, естественно, знает, да и не может не знать, поскольку обучение фехтованию включает не только собственно приемы, но и большой и малый салют и 11, канонические движения, выполнявшиеся перед любым, даже тренировочным поединком. Это, помимо всего прочего, имеет и вполне практические функции, разминка перед боем и демонстрация техники перед противником. Если разница в выполнении салюта была достаточно велика, противник мог признать себя проигравшим еще до начала собственно поединка. Дуэльный кодекс и многое другое. Но ранее это было знание абстрактное, заранее, загодя казавшее устаревшим, неприменимым в обыденной жизни. «Да здесь и заночуешь», — решил за него Матюш. «У нас часто друзья ночуют, иногда чуть ли не дюжина набирается». «Ну, дюжина, это тесновато, хотя и бывает», — вмешался Каминский. Но трое-четверо без стеснения остаться могут. Вот, он широким жестом обвел мансарду, и все эти неудобные выступы оказались, внезапно, едва ли не преимуществом снимаемого помещения, потому что они могут обеспечить не то чтобы приватность, но некое его подобие. Мы когда девок приводим сюда, друг дружку не стесняем, лихо подкрутив усы, добавил он, чувствуя себя неловко. Ежи покивал, без особого воодушевления поглядывая на видавшие виды тюфяки и тряпье, долженствующие заменять постельное белье. Нет, он ночевал и в куда как более худших условиях, но «благодарю вас, друзья», — ответил он, пытаясь вложить в слова как можно больше тепла. «Потому что, а что ему еще остается делать?» «Да», — спохватился внезапно Жиром, «друг, ты как, шпагу в руках держать привычен?» Уверение ежи, что и со шпагой, и с саблей, и с тесаком он вполне дружен, не подействовали, и ваганты, разгоряченные вином и дуэлями, насели на него, да какие там защитные колпачки, отмахнулся от него Жиром, вручая шпагу и вытаскивая его на середину комнаты, пока остальные спешно сгрудились у стен, чтобы не мешать им, блажь это все, попаданец нервно дернул плечом, но спорить не стал, он уже уяснил, что у французов, по крайней мере, значительной их части, весьма своеобразное отношение к дуэлям, схватываются на шпагах или стреляются здесь по любому поводу, а чаще, без. Писатель вызывает критика, художник, торговца картинами, лавочник конкурента, а клерк, коллегу по работе, а то и начальника. Задиристый национальный характер, наложенный на лояльное отношение властей к дуэлям, превратился в привычку к оружию, к опасности и, в значительной степени, к пренебрежению ею. Обратная сторона сего явления – презрение к тем, кто не готов стоять под прицелом, не готов, пусть даже в теории, убивать и быть убитым. Неумение, а тем паче, нежелание брать в руки оружие, значительно осложняет жизнь французского обывателя. Да и что говорить, если, по словам вагантов, дуэлируют порой даже священники, а вызов на дуэль может последовать и от ученика учителю. Поверить в это сложно, но с другой стороны – вздумай он рассказывать им о нравах и обычаях века 21-го, кто бы ему поверил, нет, ну бред же, бред. Верно, начали, естественно, с салюта, вызвавшего бурную реакцию собравшихся, мнящих себя, без исключения, знатоками фехтования. Вопреки подспудным опасениям ежи, Жиром именно проверял его уровень фехтования, а не бравировал дурной лихостью. Салют, потом осторожные выпады, связки. Пойдет. Постановил он через несколько минут, слишком академично, как по мне, но уровень, пожалуй, повыше, чем у меня. А я бы вот один момент поправил, вмешался бургундец Жен, несколько разгоряченный вином и разговором, но вполне доброжелательный и терпеливый. Ты, Жорж, ногу во время выпада вот так ставишь, он показал, притопнув для наглядности, и в зале это верно, но на траве нога может заскользить, и я бы, верно, подхватил Матюш. «Ты, ежи, слушай Жена, он в войну до су лейтенанта дослужился, а во!» Громко отозвался попаданец, пряча за возгласом нервозность, «серьезно, а то!» Подкрутил усы Жен, «я, признаться, не самый лучший фехтовальщик, есть среди присутствующих и получше меня, но именно что боевой опыт у меня, пожалуй, побольше, чем у прочих, ну это ты загнул!» Парировал его долговязый эльзасец, и начался спор о том, кто и как воевал. А Ванька изо всех сил держался, только сейчас поняв, что еще полгода назад он, быть может, выцеливал одного из них, приложив приклад штуцера к плечу, или сходился в рукопашной. Только в Крыму, как выяснилось, воевало трое. Интересно, мелькнула непрошенная мысль, это у французов такой высокий уровень патриотизма, или мне повезло, мелькнула и ушла, оставив взамен отстраненное спокойствие. А пока эти славные парни, еще недавно убивавшие русских, показывают ему разного рода ухватки, могущие быть полезные на дуэли или в бою. «Так-то, брат», — хлопнул его по плечу довольный Ижен. «Брат», — мысленно повторил попаданец. Впрочем, он подумает об этом потом. Якуб, вернувшись, был засыпан сотнями вопросами, и, державшийся сперва очень важно и степенно, как и полагается шляхтичу в столь важной роли, быстро оттаял. Не прошло и пары минут, как он весьма живо, в лучших традициях Миманса, начал представлять вызов на дуэль, гротескные физиономии московитов, лицо присутствовавшей при этом мадам Ширин и ее постояльцев. Что-то царапнуло попаданца, какая-то неправильность во всем этом. «Вот так вот, брат», — хлопнул его по плечу Матюш, — «вот она, Польша, и веселиться умеем, и драться». Приобняв нового брата, он потащил его к компании, что-то по-шмелиному гудя на ухо с высоты своего роста, весьма немаленького даже по меркам 21 века, окруженный веселыми вагантами с их шутками, порой очень острыми и забавными, попаданец быстро забыл, что хотел поставить в памяти условную галочку и отдался веселью. «В Гингет!» Прерывая шум, закричал Якуб: «Я угощаю!» Все в разнобой загомонили и потянулись за ним пчелиным роем, и уже чуть позже, на ночной улице, Ежи понял, что это что-то вроде традиции, по крайней мере, у вагантов. Секундант берет на себя не только собственно дуэль, но и все хлопоты, ограждая будущего дуэлянта от любых проблем. Под процент одолжил, как всегда, царапнули слух слова одного из студентов. Ежи, услышав это, хмыкнул задумчиво, переведя взгляд на беззаботного Якуба. Поляк, несмотря на всю шляхетность, даже не полунищий, а откровенно нищий. И хотя это его, и только его дело, но внушает. Недавняя ситуация, когда попаданец платил за всех в кафе, теперь не то чтобы полностью переосмыслилась, но выглядит несколько иначе. Это не умение жить на халяву, но, судя по всему, часть неких негласных правил, с четко очерченными границами, переступая которые недавний, казалось бы, иждивенец, показывает другую сторону своей натуры. Разговоры о дуэли несколько смущают попаданца, и он негромко поинтересовался у Матюша, а не будет ли чего. «Сразу видно, что ты из России приехал», — фыркнул он, — «с чего бы? Это там даже дворянина могут за дуэль на каторгу упечь, отчего там ни понятий чести, ни...» Он махнул рукой и, не найдя подходящих слов, сплюнул на мостовую. «О чем разговор, братья?» — поинтересовался долговязый бургундец Жен, выйдя из темноты. «О русских», — хмуря брови, мрачно отозвался Матюш. «А эти...» — и разговор перешел на Россию, недавнюю войну и мирные переговоры, проходящие сейчас в Париже. В Гингет ввалилась уже не компания задир, а едва ли не члены Государственного совета, ну или как минимум уважаемые журналисты, регулярно освещающие политические события в стране и в мире. А пломба, по крайней мере, у каждого оратора ничуть не меньше. К русским солдатам, как к противникам, отношение вполне уважительное, хотя и не без оттенка пренебрежения. «Они храбры», — пояснил свою позицию один из вагантов, «но эта храбрость низменная, понимаешь?» «Не вполне», — осторожно отозвался попаданец, сжимая, раз уж не может, кулаки, пальцы ног, и стараясь держать лицо спокойным. «Понимаешь, храбрость русских не по велению души, не от взвешенного патриотизма, а от страха перед наказанием, и, пожалуй, еще и потому, что русские солдаты, живущие в совершенно скотских условиях, не очень-то и ценят такую жизнь». Ванька мог бы многое возразить, но Ежи не стал, а французы, решив, что ему, как поляку и несомненному ненавистнику не только Московии, но и русских вообще, будут интересны нелицеприятные, подчас очень спорные и откровенно завиральные факты и мнения о стране, начали настоящую спам-атаку. Попаданцу пришлось напоминать себе, что он, черт возьми, поляк, Польша от мажа до мажа, и в какой-то момент поймал себя на том, что согласно кивает рассказу о неполноценности русских, как наций, находя его вполне убедительным. Вжился. «Месье, не будете ли вы так любезны?» Один из вагантов просит компанию за соседним столом пересесть, и, поскольку просит он вежливо, те пересаживаются. «Да и что ж не пересесть? Сегодня тебя попросили, завтра ты и два десятка студентов, как дополнительный аргумент к просьбе». «Да, русские». Матюш, приобняв Ежи, снова загудел что-то русофобское, мешая факты с домыслами, личными воспоминаниями и почему-то религией. «А я говорю, логистика, логистика и еще раз логистика». Один из соседей, стуча кулаком по столу, доказывает что-то свое, говоря, кажется, о снабжении войск в Крыму. Логистика и медицина. Не тушуется оппонент, выпячивая тощую грудь и задирая куда-то вверх маленький скошенный подбородок, который никак не спасает редкая юношеская бородка, если бы не Флири. Они дружно ругают Флири, кто бы это ни был, пьют кофе моему другу. Щелкает пальцами Бартош, гарсон, кофе, и он находит взглядом ежи, дружески тому улыбается, и начинает объяснять официанту, что у его друга завтра дуэль, и ему следует быть с утра в хорошей форме, а потому ни официант, ни присутствующие ничему не удивляются, эко невидаль, дуэль. Принеся кофе, официант, подкручивая усы, сообщает, что он и сам вполне не дурной фехтовальщик и стрелок, и Ваньку снова триггерит, потому что ну никак не вяжется вот этот вот официант, неоднократно дравшийся на дуэлях, и привычная ему по России, лакейская, ночью, а можно даже сказать, под утро следующего дня, ворочаясь на тюфике, он никак не мог заснуть, переполненный мыслями и впечатлениями. Дуэль нисколечко не страшит его, ну может быть, немного нервирует, но это ведь естественно, верно? Нет, если бы пришлось стреляться, он бы, пожалуй, нервничал несколько больше, здесь есть элемент случайности, и немалый. Но шпаги право слова он видел, как Давыдов двигается, и понимает, что бояться решительно нечего. Каким он был фехтовальщиком в молодости, бог весть, хотя вряд ли хорошим, но уже давно он если и держит в руках клинок, то от случая к случаю, и вернее всего, снимая в подпитии висящий на ковре клинок, да показывая гостям былое, а вернее, небывалое молодчество. А вот мысли и хуже того, эмоции, не дают заснуть, и не дают, черт подери, додумать хоть одну мысль до конца. Право слово, какая-то дурацкая чехарда, и ведь мелькало, кажется, что-то важное. Добравшись до окраины Парижа на конке, взяли, после шумного и веселого торга два наемных экипажа, набившись туда совершенно невообразимо, и происходящее разом стало отдавать какой-то цыганщиной. Это, впрочем, немало не смущало ни вагантов, ни кучера, выторговавшего за такой перегруз дополнительные сантимы. Ехали весело, толкаясь, хохоча, переругиваясь друг с другом, с кучерами и пассажирами встреченных экипажей, комментировали все встреченное, часто не впопад, сбиваясь с природных красот на архитектуру, на обсуждение людей, и перебивая друг друга самым нещадным образом. Выходило, как ни странно, не только весело, но и, некоторым образом, органично. «Эгей, красотка!» – орет Эжен, перегнувшись через товарища, бросая своего муженька, пересаживайся к нам, не обидим, никто не обидит, добавляет кто-то из компании под взрыв хохота, каждый по несколько раз не обидит. Красотка, дама очень средних лет, с несколько расплывшимся лицом и неправдоподобными выпуклостями в передней части корсета, делала вид, что отчаянно фраппирована, но явно была польщена таким вниманием. Ее супруг, немолодой осанистый господин, старше ее лет на 10, слушая это, улыбался саркастически, даже не думая оскорбляться. Весь его вид говорил, что он, пожалуй, и не против подобного развития событий, да только, увы, увядшими прелестями супруги приходится заниматься ему единолично. «Приедем когда, ты никого особо не слушай, а сразу позицию занимай», — орет в самое ухо Якуб, «место хорошее, я там трижды дрался». Хитро так, можно встать, чтобы вроде и солнце не за спиной, но если противника вправо вести, там в ветвях проем, ему сразу по глазам солнечным светом. Кивая, ежи не забывает смотреть по сторонам, слушая разом всех. Франция, Париж, Булонский лес, дуэль. Его не то чтобы оглушило, но, пожалуй, слегка придавило чередой событий, прошедших за самое короткое время. Вчера в это время он еще плыл на судне по Сене, а сейчас едет на первую в своей жизни дуэль. О, не приехали еще, соскочив с экипажа, радостно констатировал Якуб, и потащил ежи, показывать ему предстоящее место дуэли, со всеми его особенностями. Насколько это сочетается с дуэльным кодексом, попаданец особо не задумывается, если что, вот, полтора десятка человек рядом, и если они не считают это нарушение, то не будет считать и он. «Постой пока, дружок», — фамильярно обратился кто-то из вагантов к ближайшему кучеру, «нам еще назад ехать». Кучер, что один, что второй и не против, потому как, кроме платы за ожидание, то бишь аллегорического хлеба, будут еще и зрелища, во всей их гладиаторской первородности. Что ж не подождать, на таких-то условиях. Русские приехали минут через 15, И к этому времени Ежей исходил поляну под большим дубом вдоль и поперек, прощупав ногами каждую ямку, каждый выступающий корень и упавшую ветку. Еще чуть, и он, наверное, смог бы нарисовать все это по памяти, в мельчайших деталях. Приехали русские не одни, с ними, не то товарищи, не то, вернее, просто земляки, еще семеро, из которых двое в офицерских вицмундирах, при наградах, держащиеся чрезвычайно деревянно. Ситуация для них со всех сторон непростая, как ты ни крути. При виде их попаданца ненадолго коротнуло, потому что с одной стороны, свои. Так, по крайней мере, положено считать, не его время, не его страна, но, внезапно, свои. С другой же стороны, а чего хорошего он видел в России от офицеров? Только то, что не все из них откровенная сволочь по отношению к солдатам. Некоторые не сволочи, да просто мудаки. Ведь даже если отбросить скотское, привычное отношение к солдатам, которых забивают насмерть, выставляют на бруствер, обворовывают, оставляют гнить заживо в госпиталях, сдают в аренду на работы и используют, как собственных крепостных, то как быть с тем, что эти же люди пушками подавляют крестьянские даже не бунты, а просто выступления, безоружную толпу, иногда просто шествующую с иконами и вполне невинным прошением, картечью, а выживших потом судят военно-полевым судами, а чаще обходится и без. И вот этих-то людей считать своими, вот уж нет, но, Крым, но, воюют-то, едва ли не по большей части, с собственным народом. А если считать Кавказ, Польшу и Среднюю Азию неотъемлемой частью империи, то выходит, они скорее каратели, ну, пусть внутренние войска, но, господа, поприветствовал он их кивком, и, не обращая ни них более никакого внимания, отошел, предоставив все на откуп секундантам. О политике, этике, природе государства, армии и прочем он подумает потом. Отрешившись от всего происходящего, попаданец оставил ситуацию на откуп распорядителю дуэли и секундантам. Перекатившись несколько раз с пятки на носок, он, смущаясь неведомо чего, размял голеностоп, повращал руками, изображая мельницу, шеей, кистями рук, сделал несколько наклонов и махов ногами, и решил наконец, что готов, насколько вообще можно быть готовым к такой ситуации. Вопрос о возможности примирения сторон скорее понял, нежели услышал, и отрицательно качнул головой. «Нет», — сказал он уже вслух, с трудом разомкнув сухие тяжелые губы, «примирение невозможно». В паре десятков шагов яростно тряс головой Давыдов, корча свирепое лицо, так что осталось только кинуть жребие и выбрать шпагу. Отличались они, наверное, только степенью потертости эфесов, вряд ли чем-то большим, так что за полетом монеты он следил вполне безучастно. Не глядя, скинул сюртук кому-то на руки, оставшись в простой рубахе, отметив машинально и безучастно, что стоило бы, пожалуй, переодеться в чистое перед дуэлью, но вещи, в том числе и драгоценности, остались в пансионе мадам Ширин. Вчера не сообразили, а теперь чего уж, Давыдов, яростно жестикулируя, и кажется, говоря что-то обидное, что, к слову, противоречит дуэльному кодексу более чем полностью, но плевать. Противник, чуть запаздывая, скинул наконец сюртук и, взяв шпагу, несколько раз чуть заметно согнул клинок, не отрывая взгляда от ежи и снова корча при этом свирепую гримасу, раздувая ноздри. Все, в лучших традициях скверного провинциального театра. Рукоять шпаги доверчиво ткнулась в ладонь, и отстраненность, рассеянность ушли, как и не было. Поведя плечами, он едва заметно поиграл клинком, определяя вес и баланс, а потом очень четко, как когда-то на тренировках, выдал малый салют и встал в позицию. Отмашка. И Давыдов, странно притоптывая передней ногой, начал сближаться, вытянув перед собой руку с клинком. Чуть согнув ноги и заложив левую руку за спину, Ежи двинулся навстречу, угрожая острием противнику с левой позиции. Сейчас он даже не мигает, настолько сосредоточен на поединке. Давыдов, снова притопнув ногой, попытался провести прямой укол, поразив вооруженную руку, но Ежи, едва заметно шевельнув кистью, отвел чрезмерно сильный удар в сторону. Где-то в глубине сознания мелькнуло недоумение, прием такого рода вполне действенен, но выполняется только при большой точности управления шпагой, а не так. Да и помимо точности, нужно, чтобы противник ошибся, отведя гарду в сторону от положения боевой позиции. Чуть отступив, Давыдов несколько раз махнул клинком и, снова притопнув, выставив шпагу, бросился вперед, как бык на корриде, и делая сильнейший выпад клинком, целя куда-то в грудь попаданцу. Машинально, как когда-то на тренировках, Ежи провел контратаку с уклонением влево-вниз, и клинок вошел в тело противника аккурат в подреберье. Все так же не думая, на автомате, он выдернул клинок и отступил, готовясь защищаться. Но, нет, Давыдов мертв. Глава 4. Мушкетеры короля. Выйдя из полицейского участка, Ежи нервно дернул плечом, и задумался было, остановившись, но, оглянувшись еще раз, поспешил отойти. Во избежание чего именно, он и сам не знает, но среди воспоминаний, хоть каким-то образом связанных с полицией, приятных у него просто нет, и поэтому просто, во избежание. Как-то это все, неопределенно сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, но поляки, досыто хлебнувшие полицейских реалий Российской империи, поняли его невнятный посыл. «Франция», — ответил Бартош с оттенком странной, едва ли не дьявольской гордости, будто эту страну, со всеми ее свободами и правами, он породил едва ли не лично, и уж как минимум стоял у истоков. Впрочем, попаданец уточнять не стал, потому как, а вдруг оно так и есть согласно странноватой логике Камински, Польша есть альфа и омега, основа всего, и вопросы в стиле «а что было раньше, курица или яйцо» совершенно бессмысленны, потому что всякий образованный человек знает, что первой была Польша. Это юрническое умозаключение попаданец предпочитает держать при себе, полагая, что если он и преувеличивает, то право слова не слишком. О том, как Польша и поляки спасали Европу, и продолжают ее спасать, удерживая, в том числе своей благородной жертвенностью, империю тьмы, то бишь империю российскую, в ее нынешних границах, он слышал не раз и не два. А спорить с человеком, которого всерьез полагаешь психически не вполне нездоровым, а как еще, не понял его бургундец Жен, на что попаданец, хмыкнув, отвечать не стал. Присутствие отставного су-лейтенанта, осеняющего своим севастопольским ветеранством их иммигрантскую компанию в полицейском участке, по мнению попаданца говорит, что может и еще как. Впрочем, и спорить желания нет, так что пришлось принять слова француза за весьма условную аксиому. Случай вполне рядовой, свидетелей произошедшего предостаточно, равно как и свидетелей, готовых подтвердить, что именно месье Давыдов стал инициатором конфликта, и он же вызвал Ковальски на дуэль. Раздувать этот случай у полиции нет никакого желания, тем более что дело имеет, если приглядеться, отчетливый политический окрас. И именно поэтому они и не хотят приглядываться. На фоне мирных переговоров между Россией и союзниками, разного рода политиканов, журналистов и лиц с той или иной степенью причастности в Париже столько, что самоназванная столица Европы едва ли не лопается от значимости. Если даже один из сотни решит использовать эту злосчастную дуэль в своих интересах, полицейских, и непосредственно занимающихся делом, и департамент в целом, будут тыкать в расследование носами, как щенка в созданную им же лужицу. А результат, при всем при том, известен только что нервы истреплют. Так, по крайней мере, считает Жен, да и остальные французы с ним в общем-то согласны. «Будь спокоен, друг», — громогласно заявил Жером, хлопая его по плечу, — «это Франция. Здесь, черт подери, понятия чести еще не умерли, и мы». Здесь полагалось благодарно кивать, и, разумеется, попаданец кивал, вслушиваясь в покровительственные разговоры краем уха. «Замнут», — убежденно сказал носатый Жерар Филипп, худой и сутулый парень с физиономией очеловеченного стервятника, но, несмотря на этот недостаток, редкий добряк, товарищи, едва ли не хором, пророчат ему в будущем или принятие сана, или службу в колониях, похоже, искренне считая последнее не иначе как миссионерским подвигом. «Нервы разве что могут попортить», — задумчиво сказал Якуб, — «да и то, выдавать России не станут, это уж можешь быть спокойным», — уверенно добавил он, небрежно стряхнув перхоть с плеча, «здесь, во Франции это и так-то не принято, а уж сейчас», — он покачал головой и убежденно добавил, «нет, не выдадут, в тюрьму или на каторгу тоже не отправят, в худшем случае», — перебил его Жером, — «откажут в виде на жительство, да и то, большинство же проблему Ежи посчитали совершенно несущественной, и только Камински с видом Сивилла изрек что-то пессимистическое, дескать, московиты, вся кревь, с их дикарством». Но слушать его никто не стал, даже или вернее сказать, тем более попаданец. «Вы, месье Ковальски, не умеете ценить французское гостеприимство», — смерила его взглядом мадам Ширин, встретив в холле, и потому я прошу вас съехать. Скажите спасибо». Старая карга многозначительно промолчала, и служанка, ее верная наперсница, а скорее даже тень, поджала дряблые губы и осуждающе уставилась на ежи. «Сегодня же», — добила его мадам Ширин. «Я», — начал было отвечать попаданец, но спохватился, ошарашенный самыми дурными предчувствиями. «Поговорим об этом чуть позже, мадам». Обойдя мадам со служанкой, он спешно поднялся по лестнице и, открыв дверь, кинулся к саквояжу. Выдернув его из-под кровати, он достал было ключик от хитрого замка, но спохватился и, вскочив, быстро закрыл дверь, оставив в ней ключ. «Если, что будет, если он и сам не знает, но...» Саквояж он открывал трясущимися руками. Вытряхнув на пол грязное белье и всякий хлам, лежащий сверху специально для любопытных горничных, вывалил на него свертки с драгоценностями, спешно перебирая их, все ли на месте, восклицательные и вопросительные знаки, не подменили, на первый взгляд все в порядке. «Месье Ковальски», в дверь яростно застучали, а старческий дребезжащий голос, наполненный гневом, требовал от него немедленно, тотчас. «Да, мадам Ширин», не сразу откликнулся он, «подождите минуту». Старая карга не угомонилась, впрочем, и ждать ей пришлось никак не минуту, а много больше. Но драгоценности на месте, и кажется, все. Да и когда бы она успела подменить их на копии, нет, так-то все может быть, ведь Париж не только культурная, но и, пожалуй, криминальная столица Европы. Но много проще в наглую обокрасть мигранта, чем заниматься сложными и, в общем, бессмысленными в его случае, махинациями. Да и мадам Ширин, при всем к ней неприятии, светочем ума явно не была и в молодости, а ныне и подавно. Собрав все вещи, он наконец открыл дверь, грудью преградив путь в комнату владелицы пансиона. «Мадам», перебивая ее визгливое негодование, громко сказал ежи, «как вы видите, я собрал свои вещи. Надеюсь, я могу получить деньги назад. Я платил вам за неделю вперед, но не успел даже переночевать, а вы уже требуете от меня съехать». «Деньги», мадам весьма натурально схватилась за корсаж, «там, где у нормальных людей сердце, а у нее только сморщенная кожа, ребра, а под ними прогнившая пустота. Вы, подозрительный иностранец, смеете говорить о деньгах? Вы, да как вы смеете?» Восклицательные и вопросительные знаки. Она перешла на дребезжащий ультразвук, а подоспевшая служанка выступила бэк-вокалом, подвякивая что-то невнятное, но возмущенное, потрясая при этом плотно сжатыми морщинистыми кулачками, густо покрытыми старческими пигментными пятнами. «Мадам Ширин, я», начал было попаданец умиротворяющим тоном. «Вон», яростно завизжала дама, «вон, да как вы смеете, меня, старую женщину, француженку». Ежи изрядно озадачился, решительно не понимая, чего же он смеет, но мадам, как оказалось, визжала не зря. На скандал уже поднялась пара любопытных постояльцев. Видеть они, стоя на узенькой лестнице ниже эпицентра скандала, решительно ничего не могли, но теперь, можно быть уверенным, готовы будут поклясться, что были свидетелями. Чего бы то ни было, но точно нехорошего. «Мадам Ширин, уважаемая старая дама, не зря ведь так возмущена, верно? Деньги, разумеется, ему не вернули. Впрочем, ничего нового». Отойдя подальше, он, несмотря ни на что, усмехнулся зло, а потом вовсе уж так, что аж челюсти заболело. «Нет, ну в самом деле, поиметь с постояльца деньги не такие уж и маленькие, даже с учетом взлетевших в стратосферу парижских цен на недвижимость, и упустить саквояж, в котором драгоценности на сумму, быть может, ничуть не меньшую, чем та, что лежит в банке на его счету. Смешно же, право слово, смешно». Он расхохотался в голос и пожалел, что этой историей ни с кем нельзя поделиться. Ни с кем. Несколько успокоившись, огляделся и, помня о недавней, да божечки, всего лишь вчерашней истории с наглой, посреди белого дня, попыткой ограбления, прижал к себе вещи и поспешил для начала зайти в ближайшее приличное заведение. Нос привел его в буланжери, пекарню, где продают хлеб и сдобу, а в некоторых можно получить вдобавок и кофе, а то и простой, но сытный перекус, чаще всего сыр, масло и ветчину в придачу к выпечке, ну и может быть, варенье. Усевшись за стол слева от входа, ежи поставил вещи на пол и взглядом поманил молоденькую девушку, вышедшую к посетителю с кухни в облаке жара и чарующих ароматов. Славная курносенькая мордашка, чуть скуластая, с пухлыми губами, и не то чтобы красивая, но, по крайней мере здесь и сейчас, в расцвете молодости, отчаянно хорошенькая, да и фигурка, машинально оценил попаданец, вполне насколько вообще можно понять со здешней модой. Поняв интерес молодого человека, девушка весело сощурила глаза и присела в некоем подобии шутливого книксена. «Кофе, мадемуазель», — попросил он чуть мягче, чем обычно в таких случаях, «и чего-нибудь перекусить. Ну вы сами знаете, что у вас лучше всего получается». «Да, месье», — просияла та, стреляя глазами, и, кажется, в свою очередь оценивая фигуру, «через несколько минут бреши будут, подождете, бреши?» Чуточку напоказ задумался ежи, снова кидая непроизвольный взгляд на соблазнительные обводы каштановый локон, выбивающийся из-под чепца, а глаза у нее, кстати, зеленые. «Подожду». Несколько минут спустя, не забывая про кофе, он, рассеянно глядя сквозь девушку, думал о сложившейся ситуации. «С драгоценностями все непросто, и это мягко говоря, очень мягко. Где уж там брал их Борис Константинович, бог весть, но, с большой долей вероятности, есть среди них и трофейные. И нет, это не новость, и он знал это еще тогда, когда готовился обчистить сейф. Просто это казалось чем-то неважным, потому что все эти проблемы, с происхождением, монограммами и прочим, потом. А сейчас, как-то внезапно, настало то самое потом и нужно думать, что же, черт дери, с драгоценностями делать вот что. Это, черт подери, вещицы с историей и немалой ценой. Быть может, не сразу, а через год или два, а вернее всего, и сильно раньше, какую-то из них опознают, а дальше, пусть и не сразу, выйдут и на него. А там могут быть варианты, да но все, как один, достаточно неприятные. Не обязательно, к слову, криминальные, нет. Но с шепотком за спиной в приличное общество как-то не интегрируешься, да и с организацией, скажем, бизнеса, могут появиться, пусть и не сразу, заметные проблемы. А жить где-нибудь в глуши, как рантье, это кон или с тоски сопьется, или, что вернее, сорвется с нарезок и начнет щудить. Ну и сопьется, конечно же, до кучи. Сдавать как лом, выковырив предварительно камушки, это такое себе. Продавать скупщикам краденого и прочим сомнительным личностям, и жалко, и снова не факт, что на него не выйдут. Еще быстрее найдут, пожалуй, только что денег будет меньше, а проблем больше. Месье желает еще чего-нибудь, сбив с мыслей, поинтересовалась девушка так, что если глянуть со стороны, так само воплощение невинности. Но взгляд, но легкий изгиб стана. «Месье желает», — ответил попаданец, глянув ей в глаза и заскользив ниже, несколько задержавшись в районе корсажа. «Жорж», — чуть запоздало представился он, — «а мадемуазель?» «А нет», — выдохнула там, приседая в книксоне и приближая корсаж к глазам симпатичного посетителя, отчаянно стреляя в него глазами и феромонами. «А нет, Лемар, к вашим услугам, месье». «Да», — не сразу спохватился ежи, с трудом оторвавшийся от медитативного созерцания. «Месье желает, да, понимаете, милая Анет, хозяйка моего пансиона, старая корга». Особо не думая, он поделился своей историей, с большими, очень большими ремарками, в свою пользу, разумеется. «Жилье», — девушка прикусила пухлую нижнюю губу, задумавшись, — «в Париже с этим сложно. Снять комнату в приличном доме, не имея рекомендаций». Она расстроенно покачала головой, а потом просияла. «А знаете, месье Жорж, просто Жорж», — перебил ее молодой человек. «Хорошо, Жорж», — лукаво улыбнулась ему девушка, — «ну я, для вас, просто Анет». В буланжере стало ощутимо жарче, но идиллию прервал сухощавый здоровяк средних лет, вышедший из кухни и с усмешкой уставившийся на молодых людей, скрещивая на груди сильные руки. «Папа», — пискнула девушка, засмущавшись, а потом, будто решившись, повернулась к ежи и сказала быстро-быстро, наклонившись к нему опасно близко: «Сможете зайти через несколько часов, Жорж? Я с отцом насчет комнаты поговорю». «Да-да», — болванчиком закивал молодой человек, — «да, обязательно зайду, а нет». Выйдя, он не сразу опомнился, приходя в себя, оглянулся назад, чертыхнулся и, усмехнувшись, решил, что непременно зайдет, непременно. Энда совсем забыл, вернее, напрочь из головы вылетело, озадачился он, переведя взгляд на саквояж в руке. «И чего же? Ах ты черт!» — ругнулся он. «Ну точно, ячейка в банке. Вот я». Недолго думая, ежи быстро нашел извозчика и, без особого торга, приказал ехать к ближайшему филиалу Банка Франции. «Курва мать!» — вжившись, он начал даже мысленно использовать польские и французские словечки, сразу мог не только счет открыть, но и ячейку арендовать, и потом уже думать, что же мне, черт дери, делать с драгоценностями. А я, впрочем, ругал он себя недолго, да и так скорее с облегчением, что все обошлось. А что сглупил, ну, бывает, не в первый, и, увы, не в последний раз. Нужно только иметь в виду, что тормозить он может буквально вот так вот, на ровном месте, создавая себе проблемы там, где их изначально можно было избежать. Помнить об этом и обдумывать свои поступки и действия тщательней. Оставив саквояж в ячейке, уже выйдя, запоздало вспомнил, что вместе с драгоценностями он оставил и грязное белье. Ну да и черт с ним. Это, пожалуй, скорее забавно. Ценности дважды грязного происхождения вперемешку с грязным бельем человека тоже, хм, как ни крути, происхождение самого сомнительного. И ведь никому не расскажешь, еле слышно сказал он, усмехнувшись чуть криво, никому. Одиночество и раньше давило на него, но почти все время, за исключением нечастых ночных приступов, это все было где-то на заднем фоне, задавленное банальным выживанием, подлейшим страхом, необходимостью думать, в самом буквальном смысле, о хлебе насущном. Он пытался найти, нет, не родственные души, не тех, с кем можно говорить откровенно, рассказывая решительно обо всем, нет, но одиночество среди людей, одиночество в казарме или людской, где, казалось бы, десятки людей, но, с кем, ладно бы просто нехватка образования и кругозора, не менее достаточных общих тем для общения, хотя и это проблема, но лакейство солдатчина, не такой уж у него был большой выбор круга общения, а это, и лакейство, и солдатчина, въедается в души, ломает через колено саму суть, потому что иначе, сдохнешь. Если не забьют прекрасные господа или отцы-командиры, то сам коллектив, спаянный страхом и круговой порукой, сломанный под господский сапог, отторгнет чужака. Становится же таким, как все, к черту. Еще, господа, которые иногда снисходят до бесед с начитанным неглупым лакеем, но отношения эти, сколько бы они ни были приязнены, всегда через призму, если не господин раб, то по крайней мере, через кастовость, через отчуждение, через понимание своего места в жизни. Здесь, в Европе, ему казалось, будет намного проще. Но, скорее всего, одиночество будет сопровождать его до конца жизни. Вдохнув резко, он постарался выбросить из головы депрессивные мысли. Ему, в конце концов, всего только 16. Неужели не адаптируется, не найдет друзей и то место, которое он сможет называть домом, восклицательные и вопросительные знаки. Качнувшись на носках, он наперся на трость и задумался. Делать нет, не то чтобы решительно нечего, но около того. Если Анет не уговорит отца, надо будет что-то делать с жильем, и хотя деньги есть, но и транжирить их, да и вообще, показывать, что они есть, как-то не хочется. По крайней мере, не вдруг, не сразу даже Анет. Энда, милая девушка, даже очень, перескочив мыслями, задумчиво произнес он, чувствуя некоторое стеснение в области паха и, пожалуй, сердца. Это, быть может, еще и не любовь, но почти влюбленность. Но хороша, и ах как хороша. Не без труда вытеснив образ милой Анет куда-то на периферию сознания, он вернулся мыслями к полякам и тщательно обдумал, а стоит ли ему сейчас идти к ним. Нет, так-то понятно, что не бросит в беде земляка, и угол в мансарде ему найдется. Парни они славные, но именно они и стали, по сути, первопричиной дуэли. Гадать, что они могут выкинуть, узнав о его выселении из пансиона мадам Ширин, можно долго, и будет это, как минимум, кошачий концерт под ее окнами в течение нескольких ночей, обычное дело для латинского квартала, его уже просветили, а он как бы и за справедливость, особенно в свою пользу, но чуть позже, пожалуй, сейчас события и эмоций, шарахнувших по нему за короткий срок, избыточно много, нужно переварить их, и да, пожалуй, что и в одиночестве, хотя бы несколько часов, до встречи с Анет. Припомнив, что во время поисков жилья он видел на одной из улочек, примыкающих к латинскому кварталу магазины готового платья, ежи, не забывая об осторожности, попытался отыскать их. Места здесь своеобразные, потому как с одной стороны латинский квартал один из старейших, но престижным его, даже с большой натяжкой, назвать никак нельзя. По крайней мере, не сейчас, не в середине XIX века, времена, когда ваганты давали жару горожанам, занимаясь не только наукой, но и грабежами с изнасилованиями, ушли в прошлое, но не такое уж и давнее. Нрав у студентов буйный, дерутся по любому поводу и без, а еще, ввиду молодости и хронического безденежья большинства, жаждут дешевой любви, дешевого вина и дешевых развлечений. А спрос, как известно, рождает предложение, поэтому соответствующая инфраструктура, более или менее приглядного вида, в наличии, с девицами, сутенерами, шулерами и, разумеется, карманниками и грабителями. Последние, в общем, со студентами особо не связываются, но латинский квартал только отчасти примыкает к респектабельным кварталам, а отчасти, к трущобам, да таким, что полиция туда не суется, а потому бывает всякое. Магазины расположились на узких извилистых улочках с самой причудливой топографией, порой не поддающейся логике, но несомненно имеющей какую-то историческую подоплеку. Дома в 2, 3, редко в 4 этажа, узкие, несколько обветшалые, иногда с облупившейся штукатуркой и краской на ставнях и оконных рамах. Несмотря на финансовые трудности, тяга к прекрасному у французов в крови, поэтому ставни выкрашены разноцветными красками, на всевозможных приступочках горшки с цветами вперемешку с сушащимся бельем и сонно жмурящимися кошками. Наверху дома почти смыкаются, отчего солнца здесь почти не бывает, и чахлые здесь не только растения в цветочных горшках, но и дети, имеющие вид не то чтобы беспризорный, но несколько неухоженный, сопливый и, пожалуй, что рахитичный. А плесень, напротив, чувствует себя вольготно, виднеясь и на стенах, и на прилегающих к ним мостовых. Улицы, и без того узкие, еще больше сужаются из-за вытащенных наружу прилавков, тележек со всякой всячиной, столиков, за которыми хозяева, попивая кофе и играя с соседями в трик-трак, коротают время в ожидании покупателей. Узость, впрочем, никого не смущает. Здесь внизу торгуют, чинят обувь и шьют одежду, а наверху живут, и так, поколениями, веками, не только обедая где-нибудь по соседству, где еще твой прадедушка обедал у прадедушки нынешнего хозяина, но и, по сути, вовсе не выходя за эти пределы неделями и месяцами. Разве только иногда по выходным они, собравшись с домашними, выбираются погулять в расположенный неподалеку Люксембургский сад. Месье, седоусый мужчина, возящийся возле витрины с тряпкой, улыбается дружелюбно, будто увидел долгожданного родственника из провинции. Лучший табак, не желаете ли? Буду знать, месье, вежливо склоняет голову ежи, может быть, в другой раз. Лансне, месье, трескается в улыбке француз, делая выдержанную паузу. Жорж Ковальски, сдается попаданец. О, Польша! Седые усы закручиваются, глаза загораются огнем, а нога начинает притоптывать в такт мазурки Домбровского. С седоусым месье ежи расстался несколько минут спустя, оказавшись на улице с сигарой, и смутно припоминая, что, кажется, пообещал закупаться табаком только у дядюшки Ланса. «Вот как это они?» – пробормотал он, чуточку сжавшись и нервно поглядывая по сторонам, всерьез опасаясь выйти из этих улочек, груженным черт-те чем, чуть не венскими стульями и коврами. «Месье, миловидная дама, стоящая в дверях лавки с тканями, заходите. Посмотрите сами, у нас широкий выбор». Он ускорил шаг и чуть не натолкнулся на вальяжную даму средних лет, шествующую по узкой улице со служанкой. Дама с явными потугами на светскость, но божечки. Впрочем, пусть ее, никого, кроме, может быть, провинциалов, эти потуги не обманут, но попаданцу все равно, а торговцы так даже и подыгрывают, хотя и да, не без толики иронии, местами переходящей в легкий сарказм. Заметив в конце улочки маленькое непритязательное кафе, он обрадовался и поспешил к нему. «Кофе», — коротко приказал он подскочившему к нему мужчине средних лет, оторвавшемуся от приятельской беседы с одним из клиентов. «По-венски, месье», — поинтересовался тот таким тоном, что не согласиться с ним ежи не смог. «Да чтоб тебя», — расстроенно думал он, — «нахлобучивает-то как». В Петербурге, когда ходил по лавкам по поручению Бориса Константиновича, как-то проще было, будто он за спиной стоит, а когда сам, поймав себя на вылезшем невесть откуда лакействе, озлился сам на себя. «Борис Константинович, фу ты, ну ты!» И, дрогнув рукой, поставил чашку на блюдце, чтобы не пролить. Настроение стремительно скатилось вниз, начались дурацкие копания в себе и в прошлом, и вопрос, как ему, мысленно, называть бывшего хозяина казался сейчас необыкновенно важным. «Борис Константинович, вроде и верно, но хочется как-то сепарироваться от прошлого, от лакейства, от всего того. Бориска, Борис, да не выходит как-то. Он вор, мошенник, казнократ и кто угодно, но, Борис Константинович, Бывают такие люди, что чуть не с рождения по имени-отчеству зовут, и чуть ли не мать с отцом. Не выходит как-то иначе. Вам не понравился кофе, месье? Материализовался подле него гарсон, он же, судя по всему, и владелец. Кофе? Недоуменно уставился на него попаданец. Ах да, кофе. Он наконец пригубил его и одобрительно кивнул. Прекрасный кофе. А это не обращайте внимания, месье. Прошлое пытается пролезть в настоящее. Заказав вторую чашку кофе и свежую газету, он несколько запоздало спохватился, что вот это вот привычка, чуть что, искать ближайшие кафе, дабы приземлить задницу, может в будущем, и не таком уж уже дальнем, стать основой для нездоровых привычек. Но куда уж теперь, кофе-то заказал уже, да и газета.